И вот одна такая истина, она очень изложена, когда речь идет о Духе Святом. Когда Господь говорил так, Иисус Христос говорил так, Он от Моего возьмет и возвестит кому? Вам. А мы ж члены тела Его. И посмотрите, получается круг. Он сам дал эту песню, научил этой песне, если говорит, мое, пусть возвратится ко мне. А вы помните, за что Надав и Авиуд погибли? Они принесли пред лицо Господа, что? Чуждый огонь. Скажите, а кто знал, что он чуждый? Ну как огонь можно отличить? Ну как огонь можно отличить? И один только Бог видел, от какого источника он зажжен был. И я просто сегодня, когда беру этот текст Писания, я очень хочу, чтобы мы хорошо понимали, что Господу можно угодить и прославить Его только тем, когда будешь исполнять волю Его по Его стандартам, по Его планам. Ибо без меня не можете делать что? Ничего. Ну, правда, я немножко добавляю, грешить можем без него. Вот это мы можем. И тогда и проще получается, когда без него. Когда он рядышком, то и стыдно, и тяжело. А когда его нету, все запросто делается, и никаких вопросов не возникает. И проблем не возникает никаких. И поэтому сегодня очень важно вот понять сам смысл этого текста. Воспою, а воспою, я уже три элемента взял. Воспою песню, но чью? Возлюбленного моего, возлюбленному моему. О винограднике его, там дальше идет речь. Что-то значит для нашей земной жизни. Может быть, надо немножко обратить внимание на один из текстов Писания. Я его очень часто люблю цитировать, люблю рассуждать на эту тему, что воля Божия благая, угодная и какая? Совершенная. Вы знаете что? Возвращаясь к вот этому стиху, я хочу сказать, воля благая, где она написана? Все, что на Писании, вот она. Но там дальше стоит совершенное еще. Оказывается, значит, я еще буду думать, а почему мало, что одна благая? А как она благая, да может быть несовершенной? А это ж очень просто. Это ж очень просто. Библия говорит, как мы должны заботиться друг о друге. Как должны молиться друг о друге? Мне надо молиться за брата Павла, а я молюсь за брата Сережу. Я все равно молюсь. А что, за него молиться не надо? Надо. Но на сегодняшний день надо за него молиться. И вот часто вот наше вот земное, наши привязанности, они мешают нам вот волю благую исполнять, но она несовершенная. И я не раз говорю, более простой пример проводил. Надо там бабушке Маше копать картошку сегодня, а я пошел копать бабушке Даше. Бог хотел, чтобы я у Даши был, а я к Маше пошел. Что я плохо делал, что картошку копал? Что-то не благая воля помогать другим, благая, а она совершенная. Когда надо будет угодная, тогда она будет совершенная. Вот благая и угодная вместе дают совершенную волю. То есть я исполнил волю Божию. А так я вроде бы выполнял. Но я выполнял по-своему, как мне казалось нужным. Я тоже не раз проводил пример. Мне это было на самом деле так, когда однажды Господь сказал, было у меня дискомфорт, ну ты приехал в одно место, Господь говорит мне, а я, говорит, знаю, от чего у тебя тяжело на душе. Я говорю, Господи, почему? А тебе, говорит, надо было быть в Минске, а ты приехал в Лющу. И больше, чтобы так не делал. Вот я тебя вот еще раз благословлю, а дальше, если будешь так делать, то будешь ехать сам и будешь делать сам. Но я ж поехал в собрание, то там у Минска надо было что-то делать, а я приехал на молитву, где я мог что-то получить. Но в тот день я ничего не мог получить. Всем было слово, а мне нет. И я думал, а почему мне нет? Начинаю проверять, может, я что-то делал. Нет, оказывается, ничего не сделал, но сделал одно. Поехал не туда, куда надо. Хотя, в общем-то, в собрание поехал. Я не поехал куда-нибудь в парк, я не поехал куда-нибудь рыбу ловить или еще что-то. Я не поехал чем-то заниматься, я поехал в собрание. Но надо было быть не там, а в другом месте надо было быть. Вот почему важно, вот я взял этот принцип, воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего. Я хочу обратить внимание, я не просто взял это место из Священного Писания, но я беру что? Что очень надо часто тщательно работать и над проповедью, и над стихотворением. Несмотря на то, что мысли Дух Святой дает. Многие считают так, не надо готовиться к проповеди. Вы знаете, ничего не скажешь, если не будешь готовиться. Другое дело, как это происходит, это другой вопрос. Я знаю по себе, некоторые проповеди, они рождаются целых полгода. Вот ты ходишь, думаешь, оно как-то само собой приходит, оформил одну сторону, пошел дальше что-то. Но потом приходит момент, когда ты за две минуты ты имеешь проповедь. Но это не значит, что она пришла за две минуты. Это все было продумано, исследовано внутри. Это не мгновенно что-то родилось. Я вам читаю доказательство, что-то не так просто все. Из книги Экклесиаста. Знаете, что Экклесиаст – это Соломон. Он был царом в Иерусалиме и так далее, написано. Это Соломон был. И вот что он пишет. Вы знаете, что он мудрость от Бога, правда? Он ее получил. И Господь сказал, что до тебя не было такого с таким уровнем мудрости, и после тебя не будет. Но был еще один, но это был сам Иисус Христос. А вот из простых людей, если даже Бог их посылал на землю, не было подобного Соломону. Но смотрите, что о нем написано интересно, об этом человеке. Екклесиаст, 12 глава, 10 стих. «Старался Екклесиаст приискивать изящное изречение, и слова истины написаны им верно». Вот вы обратите внимание, старался Екклесиаст приискивать. А что значит приискивать? Сразу не получалось. Написал, но не точно выражено. Зачеркнул. По-другому перестроил, опять, вот здесь неясно, вот неясно выражена мысль, опять вот, о, вот так пойдет. И это при всем том, что у него была мудрость Божия, Дух Святой был на нем. Дух Святой не нуждается в нашей помощи, это однозначно. Это не значит, что без нас он бы ничего не сделал бы. Но здесь нечто другое. Здесь наше участие, наше усердие вкладывается. Я еще раз прочитаю, чтобы, ну, и стихотворение. Вы знаете, что я иногда слышу, читаю стихотворение, но оно такое коравое. Кажется, ну зачем ты его вообще читаешь? Вот. Ну, я перед Господом, читаю себе на кухне. А зачем читаешь 1500? Вот такое все. На кухне читай, Бог примет. Но когда ты выходишь сюда, то будь добрый. И рифма, и ритм, и смысл. Ну, и позорься, наверное, не то слово. Ну, как можно говорить о каком-то позоре? Но все-таки нечто вот похожее хочется сказать. то уже давай доведи до конца, чтобы оно было как положено. Потому что Павел сказал однажды, мы стараемся о добром. Не только перед Богом, но и перед кем еще? О. Перед Богом, да. Богу нужна искренность. Это точно. Без искренности ему не надо ни красивые слова, ни красиво высказанное ему не надо. Но когда мы выходим перед народом, когда мы хотим прославить Господа достойно, здесь нельзя не учитывать еще кое-что, о чем я вот недавно говорил. Стихотворение, которое ляжет на сердце, это не просто пересказ в рифмованной форме. Это смысл, как я уже сказал, это изюминка какая-то. И я подтвердил это Священным Писанием. Старался, екклесиаст, приискивать изящные изречения. И слова истины написаны им верно. Верно. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы в своей жизни, в своем служении, вот, хотя бы только принимая во внимание вот этот текст Писания, могли что-то взять сегодня для себя. Мне очень неприятно видеть, когда люди что-то делают для Господа, делают, как ему вздумается, и совсем не спрашивают у Господа, а это тебе приятно или нет. Говорят так, что мы тебе даем, то и бери, если хочешь, если не хочешь, не надо. Если тебе делают, то не обращают внимания ни на что, на Бога. Они получают свое удовлетворение сами и довольны этим. Но это же не все. Я могу быть доволен, что всем отговорил, допустим, полтора часа здесь. Но я не хочу, чтобы на этом остановиться. Какой смысл тогда вообще? Если оно не дошло до сердца, если оно не произвело работы, тогда зачем вообще мне было говорить это? Зачем оно надо? Какая мне польза с этого? Никакой абсолютно пользы нету. И о чем же все-таки? Я уже немножко другую мысль беру с этого текста. Песнь возлюбленного моего о винограднике его. Вы знаете, что Господь, когда что-то говорит, делает, у него основная забота о церкви, о его винограднике. И если эта тема, если эта проповедь, она не относится к церкви, к винограднику. Она не нужна никому. Она никому не нужна тогда. Это бесполезно проведенное время. А вот если для виноградника, если эта пища, которая нужна была, вот тогда вот это служение то, что надо. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы на наших коленях могли брать у Господа его песню «Я». Не свою, что я придумал, а его. И к нему, чтобы возвращать. Потому что чистое и святое, оно от него приходит. Вы помните, кажется, Яков сказал, и не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, ибо всякое даяние доброе и совершенный дар не сходит свыше, от Отца Щеветов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотел, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Поэтому, если я сегодня говорю, и я в вашем сердце родил желание поменять что-то, значит, я говорил то, что надо. Если не родил, значит, что-то не то. Что-то не то. Вот, всякая проповедь, рожденная от Духа Святого, она обязательно должна произвести работу определенную. И она сводится к тому, чтобы более глубоко понять Господа, почтить Его и исполнить Его волю, чтобы быть полезным Его винограднике. И читаю дальше. «У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы». Конечно, когда мы читаем Исаию, то Господь здесь имел в виду его народ, народ израильский, народ иудейский. А когда мы сегодня говорим о себе, как о винограде, мы тоже виноградник, мы тоже овцы, о которых Господь однажды сказал: «Есть у меня овцы и ничего двора, и их надлежит мне привезть, и будет один пастырь и одно стадо». Помните? Одно стадо – это был народ израильский. Другое стадо, которое Бог видел наперед, это мы, языческий мир. И виноградник тоже. Один виноградник – это тот древний виноградник. Второй виноградник – это мы сегодня. И если говорить о народе израильском, то их земля – это была центром земли всей. На эту землю Господь обращал внимание свое. И эта земля, она текла молоком и медом, если говорить образным языком, каков и есть образ Евангелия и Библии очень часто. Это было, если сравнить с горою, это была уточненная гора. А вы помните, когда соглядатые плоды принесли, там два человека кисть несли одну виноградную. Можете себе представить, что один не мог, надо было повесить на шест, это была гора уточненная. То когда мы сегодня говорим, то сегодня для нас этой горой является Голгофа. И она утучнена кровью Христа, которая истекала. Именно она позволяет сегодня рождаться великому множеству людей. И Господь, когда говорил о церкви, Он часто ее сравнивал с городом, который стоит на вершине горы. Помните? Не может укрыться город, стоящий на вершине горы. О светильнике Господь там говорил, что если он светит, то его нельзя скрыть. И потому сегодня многое было дано народу израильскому. Закон был дан им. Это тоже уточняло их. Потому что Моисей говорил по повелению Господню, говорит, когда посмотрят на закон, который я вам дал, то будут говорить: ни у кого другого народа никакого нет такого прекрасного закона, как у вас. То есть это был закон жизни, который регулировал все отношения. До мелочей в то время это было. Это была действительно уточненная гора. То на сегодняшний день вот этой уточненной горой для нас является Голгофа. И она уточнена кровью Христа. Почему я так говорю? Потому что, омывшись в крови Христа, мы становимся Его детьми и имеем все богатство, которое Он имеет, за что благодарение Богу. А без крови Христа обетование Божие не наше, мы грешники, а Бог грешников не слушает. И вот самое ценное, что сделало... Сказать нашу землю плодовитой не скажу, наверное, надо как по-другому выразить. Но что сделало именно способны людей перерождаться? Это Дух Святой и кровь Христа, которая была пролита там на Голгофской горе, за что, конечно, благодарение Богу. И потому именно через Голгофскую жертву нам стали доступны все благословения Божии. Потому что это обетование Господне. И вы помните, когда кто-то где-то сказал так, говорит: тот, который ради нас не пощадил Сына Своего, отдал за нас, как с Ним вместе не дарует нам и всего. Но сначала идет Он, как Искупитель, а потом уже все остальное. Вот я почему в последнее время всегда говорю, и сам стараюсь так делать, что братья и сестры, когда мы начинаем благодарить Господа, а Господь хочет, чтобы при всякой молитве мы сначала поблагодарили Его. Я говорю: давайте сначала благодарить Господа за пролитую кровь, за Голгофскую жертву. А уже потом и за хлеб насущный, и за здоровье. А так это некрасиво получается. Сначала благодарим за даяние материальное, а потом за Его самого. Ну некрасиво. Было время, когда я как-то не ставил на первый план. А потом однажды пришло мне в голову, все-таки я неправильно делаю. Я, может, когда-то вспоминал, когда, например, о своего Андрюше. Ну, папа, ты скоро приедешь, скоро. Но я тебя буду ждать. А что ты, говорю, будешь ждать? Меня или то, что я тебе привез? Вот папа говорит, папа, тебя буду ждать. Тебя. Вот он сообразил, а я лет 30 не соображал. Вот насколько мы несообразительны. Потом думаю, нет, уже так не пойдет, так не пойдет. Я сначала, Господи, может, когда-нибудь забуду, может быть, не знаю. Но если я начинаю благодарить, Господи, то сначала за кровь пролитую, за Голгофскую жертву, а потом масса других даяний, которые тоже мне нужны. Я уже сегодня не могу ставить, переставлять местами эти два момента. Я хотел бы, чтобы и в нашей жизни, и у нас был такой порядок. Конечно, я не то, что заставляю, я просто рассказываю, как у меня было, как мне вот легло на сердце все-таки. И тем не менее, вот здесь Господь так и напоминает, что у возлюбленного моего был виноградник на вершине утучненной горы. И он обнес его оградою и очистил его от камней. Уже дальше рассказывается об этом винограднике. И вот что самое интересное, но виноградник можно и садом назвать, хотя сад и виноградник, чуть-чуть разница есть. Но вы знаете, что Иисус Христос тоже был распят в саду, да? В саду? В саду? Я напомню, Евангелие от Иоанна, 19 глава, 41 стих. На том месте, где он распят, был сад. И в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Вот потому я могу провести полную параллель. Вот с чем виноградником он в вершине утушненной горы и с горою Голгофою. Там был сад, и здесь, где он распят, был сад. Поэтому я нисколько не ошибся, если провел такую параллель, но уже указал на сегодняшнее время, что действительно главной ценностью, почему это удобренная гора, она была удобрена кровью Иисуса Христа пролитой, которая и сегодня действует, за что благодарение Богу. И он обнес его оградой. Но я прочитаю чуть-чуть больше. Очистил его от камней и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. Вот, пожалуйста, финал. На вершине утушненной горы, а гора сама по себе уже является каким-то препятствием для врага, чтобы добраться на гору, да еще она крутая, не так-то просто добраться. А там гора – это одна истина, но еще плюс к этому и оградою обнес. Я буду по порядочку идти именно по этим текстам Писания. «И он обнес его оградою». Как вы думаете, что это за ограда? Что сегодня является оградой нашей от дьявола? Конечно же, первая ограда, первая стена, через которую не может дьявол пробиться, это кровь Христа, которая покрывает нас. Дьявол не может пройти через кровь Христа. Что делает кровь Христа? Первое. И я об этом говорил не один раз. Она смывает наши беззакония и преступления. И вторая работа. Покрывает грехи. Вот это та ограда. Когда я говорю именно вот в таком контексте, то я имею в виду преступление и беззаконие. Это дела, сделанные под воздействием внутренних похотей каких-то. Дела. Кровь Христа их смывает, когда мы просим прощения. Но похоти часто, которые произвели дело, они остаются в нашем сердце. Или у вас не остается ничего. То кровь Христа покрывает. Она течет не покрывает. Не покрыла и не покроет. Это глагол непрерывного постоянного действия. И поэтому если даже в нашем сердце есть какое-то влечение, но мы молимся, мы не делаем. Потому что если мы сделали под влиянием внутреннего желания, мы уже в смерти находимся. Тогда надо: Господи, прости меня, смой. Кровь Христа смывает. А уничтожает преступление смерть Христа. Вот два явления Голгофской жертвы. Пролитие крови, кровь смывает грехи. А смерть Христа уничтожает их. Ибо возьмете за грех что? Смерть. Вот почему нужно было два явления Христу пережить. Пролитие крови и смерть вкусить за нас. А вот то, что остается в нас еще, которое часто доставляет нам неприятности и смущает нас, оно покрыто кровью Христа. Покрывает. Вы знаете, что по Писанию грех изображается красным. Так? Если будут грехи ваши, как баграны, помните, как там написано? Как пурпур. А это оттенки красного цвета. И кровь Христа красная. И когда Отец Небесный смотрит на нас, а Он смотрит сверху, а мы покрыты кровью Христа, то Он как бы не видит тех грехов, похотей, которые живут в нас. За что благодарение Богу. И мы не теряем спасения. Это я говорю для тех, кого сегодня мучают мысли, кого сегодня мучают влечения различного рода. Вы этого не делаете. Вы молитесь, вы плачете. А дьявол вам внушает, что вы не имеете спасения, потому что у вас вот мысли такие, у вас вот такие похоти есть. Вы поняли, к чему, кому я обращаю вот эти слова? Твердо знать, если вы не делаете, если вы воюете против этого греха, то кровь Христа покрывает, и вы имеете спасение. И если вы умрете в это мгновение, вы войдете во спасение. Уровень духовный, духовный возраст какой будет, тут уже другое дело совершенно. Тут немножко другой вопрос духовного возраста. Вы знаете, что в вечности не все люди будут возраста духовного одинакового. С одной стороны, одинаково все, а с другой стороны, не одинаково. И вы помните, я когда Откровение Иоанна проходили, вот там были 144 тысячи, которые не сквернились. Я говорю, и этой песне никто из жителей неба не мог научиться, только эти 144 пели. Вот что значит символический это вот язык 144 тысячи? Или на самом деле так вот, я не знаю. Но ясно одно, что они шли за Христом и пели такую песню, которую никто из других жителей неба не мог так спеть, как они. У них не хватало вот этих способностей. А эти были такого духовного возраста, что они пели эту песню. Другое место Писания о духовном возрасте, напомню. «Кто нарушит одну из сих заповедей малейших, тот малейшим наречется где? В аду или в Царстве Небесном?» Все-таки в Царстве Небесном, через кровь Христа. Но у него было то, что влекло к нарушению. Через кровь Христа он спасся, но оно жило в нем. Вы помните следующий текст Писания? «А кто сотворит и так научит других, тот великим наречется в Царстве Небесном». Опять в Царстве Небесном, но малейший и великий. Я думаю, не из гордости, а для того, чтобы достигнуть вечности, нам надо стараться быть великими. Не в своих глазах собственных, не в гордости, а очищаться, освящаться, стоять на пути спасения. Это будет надежнее, чем лишь бы как жить и надеяться, ай, как-нибудь, хоть бы мне в воротах, как я, мне ходил при дверях. Помните, я вам говорил, хотел задать вопрос, а с какой стороны дверей ты хочешь быть? С этой или с той при дверях все-таки? А чтобы быть с той стороны, то надо войти в ворота. А с этой стороны при дверях быть, какой смысл тогда вообще? Дойти до ворот, увидеть, как Моисей в свое время увидел, помните? И почему Моисей не вошел? Святости не хватило. Святости не хватило. То есть в вечность он святую, он вошел, но в обетованную землю не вошел. И прощился, я говорю, Господи, ну я посмотрю, позвольте, вы даже не прощи об этом. Вы не явили святости. А какой он послушный был все-таки, Моисей. Мне как-то вспоминаются две его фразы, которые он сказал. Где-то, наверное, в Второзаконии, не помню точно, не буду называть, он сказал так. Я уже не могу выходить и входить перед вами, помните? Я уже не могу. А потом две главы спустя говорит, мне 120 лет, но зрение мое не притупилось, и силы мои нисколько не истощились. Вот как понять эти две? Я не могу? А как? Бог сказал Моисею, все. Уже дальше Иисус Навин пойдет. И Моисей, имея вот эту и острое зрение, и сил, сказал, все, я уже не могу выходить перед вами, потому что Господь сказал, все, Моисей, ты до этого довел, дальше ты не можешь. И дело было не в том, что он физически не мог. Физически он говорит, мне 120 лет, я крепок, как и прежде, и зрение острое, но мне Господь сказал, все, Моисей, ты дошел сюда, а теперь вон там, вон гора есть, и там помрешь. Потому что вы не явили святости моей. Вот насколько надо обратить внимание вот на эту истину. Что у него ревности не хватало? Да он из ревности стукнул, да сказал, что вам, так сказать, люди такие без тормозов всяких, что нам из этой скалы извечь воду и удар. Надо было только сказать, а он ударил. Потому что он из ревности. Вы думаете, за себя, он за Бога, но говорит, Моисей, я же тебе сказал, скажи, скале, а ты еще стукнул, зачем ты это сделал?